оценить по-настоящему и мою нынешнюю свободу, и мое прежнее рабство. Блаженны те, кто понимает все это хотя бы настолько, чтобы оказывать пусть минимальное, но сопротивление, одуряющее человеческой неуверенности. Вероятно, тот, чья жизнь не есть служение, больше, чем на минимальное сопротивление, не способен. Естественная тенденция человеческой души – охрана собственного «я». Каждый, заглянув внутрь себя, может увидеть катаклитическую силу этой тенденции, а результаты ее у всех на виду. Мы хотим быть богаче, красивее, умнее, сильнее, любимее и, по видимости, лучше, чем кто-либо другой. Я говорю «по видимости», ибо средний человек, хоть и желает реального богатства, обычно стремится только к видимой добродетели. Он инстинктивно знает, что настоящее добро есть бремя слишком тяжкое, и что стремление к нему может затмить обыкновенные желания, которыми жив человек. Конечно, изредка и на очень краткий миг даже худший из людей может устремиться к добру. Притягательная сила добра знакома каждому художнику. Я пользуюсь здесь словом «добро» как покровом. Что сокрыто под ним, знать, хотя нам и дано, однако не может быть названо. Но спасает нас от гибели в хаосе самоубийственного младенческого эгоизма не магнетизм этой тайны, а то, что высокопарно именуется долгом, а точнее называется привычкой. Счастлива та цивилизация, которая с детства приучает людей хотя бы некоторые из естественных проявлений личности считать немыслимыми и недопустимыми. Однако привычка эта, которой при благоприятных условиях может хватить на всю жизнь, оказывается лишь поверхностной, там, где начинаются ужасы, на войне, в концентрационном лагере, в заточении семьи и брака. Эти замечания мне хотелось предпослать анализу моих последних, условно говоря, поступков, которые я теперь, любезный друг, разверну перед вами. В том, что касается Рэйчел, я руководствовался смешанными и не слишком высокими побуждениями. Поворотным моментом было, я думаю, эмоциональное письмо Рэйчел. Какими опасными орудиями бывают письма. Хорошо, что они теперь выходят из моды. К письму возвращаются еще и еще, его толкуют то так, то эдак. Оно будет фантазию, родит мечты, оно преследует, оно служит уликой. Я уже много лет не получал ничего, что хотя бы отдаленно заслуживало название любовного письма. То обстоятельство, что это было именно письмо, а не высказывание живым голосом, давало ему надо мной особую абстрактную власть. Мы часто совершаем в жизни важные шаги, оказываясь в условиях обезличенности. Вдруг нам представляется, что мы что-то олицетворяем собой. Это может служить нам источником вдохновения, а может быть и поводом для самооправдания. Страстный тон ее письма сообщил мне чувство собственной значительности, энергию, чувство роли. Кроме того, как я уже говорил, меня соблазняла мысль рассчитаться с Арнольдом, заведя от него секрет. Такое желание тоже, как правило, не доводит до добра. Исключая кого-то из круга посвященных в тайну, мы тем самым хотим унизить его. Моя злость на Арнольда не ограничивалась сферой нашего личного, старинного соперничества. Она проистекала также из потрясения, испытанного мною при виде Рэйчел на кровати в затененной комнате. Рэйчел с лицом, закрытым простыней. В тот миг у меня в душе родилась к ней глубокая жалость. Единственная правда, как всегда, оскверненная высокомерием. Но все же относительно чистое чувство в составе всей амальгамы. Поверил ли я Арнольду, что это несчастный случай?